Глава 24. Решение. Я лег на лавку и задумался. Мардинан уже обречен. Действующая армия составляет всего 20 тысяч человек. Ну, пусть 22. Еще несколько тысяч воинов раскидано по городам на границах. Но в одиночку они погоды не сделают. Если даже их собрать в одно место и оставить беззащитными города, то кто даст гарантию, что кочевники будут с ними сражаться? Они нападут на королевство в другом месте, оставив в дураках всех его защитников. Ведь главная их цель – пограбить и обратно домой. Вряд ли они станут оседлыми жителями, так что это стихийное бедствие будет весьма недолгим, но крови прольется немало. Что будут делать разбойники в захваченных городах? Правильно, убивать, потому что горожане обязательно будут сопротивляться. Ведь кто же грабителей хлебом солью встречает? В итоге жители городов и деревень – при нападении могут убить нескольких кочевников, за что и будут впоследствии ими строго наказаны. Если после нашествия в живых останется хотя бы треть населения Мардинана, я сильно удивлюсь. Интересно, а сколько всего в королевстве жителей? 1400 или больше? Ополчение есть откуда набрать, но против опытных лучников оно не станет серьезной преградой. Скорее, досадной помехой. Хорошо, зайдем с другой стороны. Где может король набрать опытных воинов? Попросить у соседей. Гномы дадут немного, потому что сами обеспокоены нападениями и вряд ли будут сильно оголять свои границы. Про Фонтар сказать не могу, так как вообще о нем ничего не знаю, кроме местоположения. На северной границе Мардинана. Вряд ли тамошнему королю понравится, что по землям их соседей шастают разбойники. Вот только какие у них там отношения с империей? Если от нее раньше было много проблем, то логично предположить, что Фонтар сможет прислать немного воинов в поддержку Фариаму. Но если же у них намечается мир, дружба, жвачка, то расклад выходит совсем иной. Что же делать? Как же Мардинану выкрутиться и уцелеть? Что может противопоставить король кочевникам? А ничего. В самом удачном случае он просто продлит агонию страны. Поскольку соотношение 1:3, а то и больше, если вспомнить таинственных горцев, ничем не перебьешь. И все, гейм овер. Если у тебя мало юнитов, то как ни старайся, карту тебе не захватить. Разве что... Нет, эти мысли мне нужно отбросить подальше. Мое дело сторона. Я вообще тут мимо проходил. Теперь к сестре поеду, церемонию принятия в семью посмотрю. Красиво должно быть. Да и вообще, я раньше никогда в горах не бывал. Теперь хоть исправлю упущение. Я встал с лавки, пошел во двор к бочке и тщательно умылся. Но облегчение это мне не принесло. Раз за разом я, как бумеранг, возвращался к мысли об этой безнадежной ситуации. Зайдя в дом, я снова лег на лавку и постарался расслабиться, чтобы выспаться на дорожку. Однако сон не шел, и в голове мельтешили мысли. Если империя своего добьется, то не значит ли это, что она потихоньку начнет обращать внимание на своих остальных соседей? А гном Егоры совсем рядом, руку протяни и достанешь. Пара покушений, удачные и несчастные случаи, подкупленный совет, и вот уже на троне новый гном, который очень хочет дружить с империей. Вот только для этого им придется убрать и меня, потому что как-никак я принц, хоть и не наследный. Но ведь это лишь покуда жив Мирин, Алона и их отец. После их смерти я автоматически становлюсь преемником, и никого не будет волновать, что подгорный трон мне до лампочки. Так, что-то я совсем не о том думаю. Главное, что первыми жертвами станут Мирин и Алона. Этот факт заставлял меня от чего-то испытывать злость и сжимать кулаки. Действительно, Алона стала моим слабым местом. Единственным по-настоящему родным для меня существом в этом мире. Я просто не мог допустить, чтобы с ней что-нибудь случилось. А ведь это вскоре произойдет. Не пройдет и года, как империя займет Мардинан, но точно не остановится на достигнутом, а тут же начнет двигаться дальше. Я бы не остановился, ведь еще по истории проходил, что любой империи, чтобы существовать, нужно расширяться, пока она не развалится на части». Конечно, нам объясняли совсем другими словами, но смысл был именно такой. Значит, чтобы остановить нападение на мою сестренку, я должен защитить Мардинан. Чтобы империя опять стачивала об него свои зубы. так как он является единственным слабым звеном на этом краю мира. И не потому, что государство или правитель плохие, а просто потому, что здесь живут люди. А людей всегда легче уговорить присоединиться к империи, чем гномов или темных эльфов. Это понимаю я, это понимают и имперцы, а значит... Я нащупал в кармане амулет и сжал его в кулаке. «Да», — раздался голос Фариама, усталый и обесцвеченный. «В каких отношениях Фантар с империей?» — спросил я. «А зачем тебе это?» — донесся до меня вздох короля. «Интересно, знаешь ли», — ехидно ответил я. Фариам помолчал, а затем уже не так безнадежно ответил. «Недавно у них произошел инцидент с имперскими послами, так что тех даже выдворили из страны. В общем, любовью к империи Фантар не пылает. А что ты придумал?» «Вот же голова», — улыбнулся я. «Как моментально соображает. Мне бы такую на плечах». «Сначала ответь мне, сколько воинов может представить король Фантара, чтобы не иметь империю у себя под боком вместо Мардинана?» «Думаю, 1000-2000-3000 сможет выделить. На большее я не могу рассчитывать. Итого можем прибавить 3-4 тысячи отличных воинов. Еще бы знать, какие они большей частью, конные или пешие». «Я же говорил, максимум 3», — поправил меня Фариам. «Я еще Ваза попрошу выделить тыщенку. Думаю, он мне не сможет отказать», — пояснил я. «Ваза? Принца Квазиленда? Не знал, что ты с ним знаком». Фариам задумался, а потом снова тяжело вздохнул. «Но все равно этого мало. Даже если гномов попросить, нужного количества мы не сможем набрать». «А не хотите нанять вполне квалифицированного воина-мага, мастера рассветной школы, выпускника Академии лесных эльфов и просто хорошего парня?» — спросил я, ухмыляясь. «Это ты о себе?» — серьезно уточнил король. «А как же?» «И какова твоя цена?» — осторожно поинтересовался Фариам. «Все та же, хорошая лошадь», — уже без улыбки ответил я. «Он действительно считал меня продажной сволочью, и вряд ли я его смогу когда-нибудь переубедить. Жаль». «А зачем тебе это?» — мрачно спросил король. «Я просто хочу спокойствия для этой части мира», — просто ответил я. «Это нужно для меня, для моей семьи и для моих друзей. Имею я право этого хотеть». Фариам ошарашенно молчал и искал подвох в моем предложении. А я думал, немного ли бросаю на весы, ввязываясь в эту драку. Ведь, пойдя вперед, я вряд ли уже смогу отступить. Только упасть, а это очень больно. Король вышел из ступора и хрипло сказал. «Спасибо, Алекс, я не смел надеяться». «Замнем для ясности», — оборвал его я. «Какие планы? Что будем делать?» «А ты что планируешь предпринять?» Я почесал макушку и ответил. «Я думаю, что раз уж кочевники наметили город для захвата, то целесообразным будет и дальше обламывать им зубы именно здесь, пока ты со своей стороны подтягиваешь войско к границе и обговариваешь все детали сотрудничества с соседями. После этого я планирую наведаться туда, где заседает совет вождей. Кстати, довольно странно, выбрав себе одного вождя, все еще заседать советом и решать там текущие дела». «Короче, я думаю, если Холох внезапно свернет себе шею, то пока имперцы будут подыскивать нового вождя, у нас появится еще немного времени. А там и с горцами можно что-нибудь решить. И по степи прогуляться тихонько, посмотрев, где у них что». «Я понял тебя, Алекс, и всецело одобряю», — сказал Фариам. «То есть я опять займусь подготовкой и переброской сил, а ты пока постараешься обеспечить кочевникам головную боль. Отличный план». «Старался», — усмехнулся я. «Только связывайся со мной почаще, чтобы я знал из первых уст, как там дела на границах, хорошо?» «Ладно». «Тогда удачи тебе, Алекс». На этот раз уже теплее пожелал мне король. «Фариам, я скажу тебе напоследок одну мудрость, которую знает каждый житель моего королевства. Воюют не числом, а умением. Так что у нас всех еще есть шансы. Не вешай уши». Король в ответ только усмехнулся и прервал связь, а я подумал, что опять подарил Фариаму надежду. И опять умудрился вляпаться в темную историю. Как я ни старался быть в стороне от событий, все равно получилось так, что стал одной из ключевых фигур игры. Мог ли я поступить по-другому? Конечно, мог, но почему-то не захотел. Что это было, совесть ли проснулась, детство заиграло в одном месте или... Да что теперь гадать, когда назад дороги нет? Мои планы на будущее опять уничтожает маленький пушистый гаденыш, и я не представляю, что мне делать дальше. Общий смысл игры понятен. Продолжать отражать атаки кочевников на город, постепенно лишая их живой силы, вот только меня гложут большие сомнения, что все это удастся без сучка, без задоринки. Я грустно вздохнул и подумал, что опять придется объясняться с Алоной по поводу непредсказуемой задержки. Ладно, придумаю что-нибудь, ведь сунув руку в пасть дракону, не стоит жалеть о количестве пальцев. Встав с лавки, я вышел из дома и опять направился к Хагелу сообщить пренеприятнейшее известие. Формально он все еще являлся моим командиром, к тому же отвечал за все дела в городе, поэтому я планировал посвятить его уже во все детали предстоящей партии. Может, и подсобит каким советом. Ведь опыт прохождения стратегий и планирования обороны в реальной войне – это две разные вещи. Один раз прокатило, но что получится в следующий, сказать трудно. Лучше всего иметь под рукой опытного воина, который в любой момент может указать на твои ошибки, а я же не дурак, упираться не буду, и к полезным советам всегда прислушаюсь. Одна голова ведь хорошо, а две – последствия Чернобыля. Зайдя в нашу резиденцию защитников, я обнаружил, что все ребята уже давно разошлись. Отсыпались, наверное, после бурного утра. Хагел был на месте, видимо, только недавно вернувшись с места схватки, и сразу же спросил. «Почему не подождал меня и сам провел допрос?» «Ну, вас же не было», — начал отмазываться я. «Не Юлии», — грозно сказал командир. «Мог бы и подождать немного». «А то я, как только вернулся, первым делом увидел, что мертвые тела из погреба выносят». «Мда, со стороны нехорошо получилось, а на самом деле мне просто не нужны были свидетели, которые могли бы помешать моей работе. И дело было не только в нагревании железа магической энергии или быстром обучении языку. Кроме этого, я еще ставил простенький полог молчания, не выпустивший крики за пределы погреба. Вовсю пользовался магическими захватами, а также еще некоторыми приемами магии разума, от которых у меня до сих пор пробегали мурашки по спине. Я ведь после допроса не просто убил пленников, а тренировал на них свои умения, понимая, что больше такого подопытного материала могу и не найти. Помня свою неудачу с поиском нужной информации, я отрабатывал разные приемы переноса знаний, учился определять их содержание, обходясь без поисковика. Потом я постепенно увеличил скорость перекачки информации от объекта к объекту, выдирая знания у пленных и перемещая их в свою голову, и добился того, что на перенос небольшого количества информации к себе у меня стали уходить доли секунды. Полученные знания, помня свои страхи, я тут же уничтожал, чтобы избежать всякого риска. Но вот с обратным процессом выходило сложнее. Неторопливое копирование степняки выдержали без труда. А пытаясь увеличивать скорость, я лишил разума одного пленника, превратив его в дебила, а второму от чего-то сразу выжег мозги, переборщив с допустимым объемом. Поразмыслив, я понял, что канал приема информации у тех, кому я передаю свои знания, никогда не нужно пытаться увеличивать, потому что это может привести к очень плохим последствиям. Хорошо, что в моем первом случае с Алоной я никуда не спешил, иначе могло бы произойти непоправимое. В общем, эксперименты с пленниками многое мне дали в плане развития способностей. Но вот с командиром я действительно сделал промах. Нужно было его проинформировать заранее. «Ладно, виноват, и незачем так орать. В свое оправдание могу сказать, что зрелище было малоприятное, поэтому я очень хотел обойтись без зрителей», — сказал я всеми силами, изобразив смущение. «Да уж понял, видел тела. Ты узнал что-нибудь?» «Или это государственная тайна? Хоть что-нибудь рассказать можешь, или король запретил?» Я недоуменно посмотрел на него, подумав, откуда у Хагела возникла такая агрессия, а командир усмехнулся. «Ты меня за дурачка не держи, я уже догадался, что у тебя есть разговорный амулет для связи с королем, а также понял, почему ты мне об этом не сообщил. Я только хочу знать, к чему мне быть готовым. «Если можешь, коротко опиши мне текущую ситуацию». Я оскалился в ответ. «Все-таки Хагел умный мужик. Приятно иметь такого командира, пусть и формального. сумел догадаться обо всем и сопоставить все детали. Хотя это было и несложно, ведь сразу после допроса я пошел к себе и затаился. Тут любой мог бы понять, что я в это время сообщаю сведения своему начальству. Быть может, именно поэтому Хагел немного разозлился, чувствуя, что все это проходит мимо него. Я его прекрасно понимал. «Коротко, ситуация такая. Мы в заднице», — сказал я командиру. «А поточнее. Между левой и правой ягодицей». Ехидно ответил я, но видя, что командир явно не настроен шутить, коротко рассказал ему, что готовится кочевниками и как нам нужно действовать. После моего рассказа Хагл приобрел вид выжатого лимона. Его лицо осунулось и постарело лет на 10. Он безнадежно уставился перед собой. Его состояние было вполне понятным. Вдруг узнать, что тебя бросают в самое пекло, из которого ты запросто можешь не выбраться. «Как думаешь, мы долго сумеем продержаться?» — мертвым голосом спросил он. «А куда нам еще деваться?» — ответил я, размышляя, сказать ему или нет. С одной стороны, вроде бы раскрываться не хотелось, так как еще неизвестно, какую это вызовет реакцию, но с другой стороны, такое настроение командира по-любому скажется на его войске. А деморализованный боец — мертвый боец. Именно поэтому я напоследок сказал королю про уши. Как говаривал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что теперь Фариам уверен, что я справлюсь с поставленной задачей. Раз перед лицом надвигающегося шторма еще могу шутить. Теперь придется поднимать уверенности Хагелу, иначе город будет обречен еще до начала нападения. «Командир, не стоит отчаиваться», — сказал я. «У города есть свой козырь в рукаве». «Что есть?» — вскинулся Хагел. «Видимо, карточных игр тут еще не было». «Я хотел сказать, что нам есть чему удивить кочевников». «И чем же?» Вместо ответа я поднял магическим захватом табуретку, что стояло в уголке комнаты, а потом подтянул к себе, опустил на пол и привычно на нее уселся. Глаза Хагела широко раскрылись, а лицо просветлело. «Так ты маг?» Я только кивнул в ответ. «Это многое объясняет», — пробормотал Хагел. «И теперь понятно, почему король послал именно тебя. А скажи, почему ты стал мастером рассветной школы? Ведь магам вроде тебя это просто не нужно». Говорил же, что умный мужик. Мигом ухватил несостыковку. «Вот захотелось что-то», — ответил я, не вдаваясь в детали. «Ну тогда ты прав. У города еще есть шансы уцелеть. А ты сильный маг?» Я опять кивнул, так как силы в данный момент у меня просто некуда было девать, а вот умений... Будем надеяться, что в войске кочевников не окажется магов, иначе даже вся моя сила не поможет. Хагел после моего кивка прямо-таки расцвел в улыбке. Вот таким командир мне нравился гораздо больше. «И что планируешь делать?» Я отметил, что он не поменял своего отношения ко мне, не стал присмыкаться, да и страха не появилось, что весьма меня обрадовало. Бить кочевников и готовиться к масштабной обороне. Больше ничего не остается. «Добро», — сказал Хагл. «А поточнее?» «Думаю, что у нас на день-два образовалась передышка, пока степняки не пришлют другой отряд. Так что ее нужно использовать с толком. Во-первых, обеспечить всех бойцов доспехами и оружием из эльфийской стали. Во-вторых, потренировать их с ним обращаться. После этого нужно ждать гостей, а если они не появятся, в чем лично я сомневаюсь, то отправляться малым отрядом в степь на разведку. Как я понял, в нескольких днях пути располагается один из военных лагерей кочевников. Так что нужно постараться навести там шороху. Короче, планы такие. Нужно постепенно уничтожать малые группы кочевников, обеспечивая их пристальное внимание к городу и выкраивая Фариаму время для подготовки. А как это получится, уже вопрос второй. Хагел почесал бородку и сказал: «Задача мне ясна, приложу все свои силы, чтобы довести ее до моих людей». «Ну и отлично», — улыбнулся я, подумав, что хоть тут ситуация прояснилась. «Только не нужно всем рассказывать о том, что я маг. Мне бы не хотелось неприязненных отношений с бойцами». «А почему ты думаешь...» — начал было Хагел, но осекся и кивнул. «Да, это будет гораздо разумнее. А как там Рин с лошадьми? Вспомнил я текущие проблемы города. «Уехал еще после завтрака», — ответил командир. «Забрал десяток жителей, которых я попросил его сопровождать, тройку твоих ребят и погнал табун к столице». «Одной проблемы меньше», — подумал я. «Теперь нужно бросить все свои силы на подготовку ребят. Чувствую, в следующий раз мы так легко вряд ли отделаемся. А значит, им еще предстоит попотеть». Встав со своей любимой табуретки, я поинтересовался у Хагела, нет ли у нас еще каких неотложных дел, которые требуют моего участия. И, услышав в ответ, что таковых пока не имеется, вышел из кабинета и отправился к знахарке. Запас Лемеля следовало основательно пополнить. Я даже приблизительно не мог прикинуть, сколько его вылокали мои парни утром. Судя по их аппетиту за завтраком, весьма и весьма немало. Значит, нужно будет срочно сделать еще, чтобы и на горожан хватило. Нарада была дома. Она занималась тем, что принимала посетителей с фляжками, маленькими горшочками и прочей тарой, которую наполняла Лемелем из больших кувшинов, оставленных про запас. Насколько же она развела отвар, если он все еще не кончился? Подумал я, вспомнив первоначальное его количество. Поприветствовав меня, знахарка спросила, что мне нужно. Узнав, что я пришел приготовить еще одну порцию Лемеля, она обрадовалась и удвоила свои усилия по разливу ценной жидкости. Спустя полчаса, при моей непосредственной помощи, нам удалось обеспечить Лемелем всех желающих. Странно, но с десяток глотков еще осталось на дне последнего кувшина. «Неужели всем хватило?» — спросил я. «Я жителям города выдавала Лемель, который был разбавлен немного больше, чем воинам, чтобы всем досталось». Поглядев на мое недовольное лицо, знахарка поспешила добавить. «Алекс, я же не знала, что ты соберешься так быстро делать вторую порцию, поэтому подумала, что лучше будет, если его действия окажутся немного слабее, но зато каждый житель получит возможность им воспользоваться. Ведь правильно?» «Нет, это было просто глупо!» Зло ответил я, переживая за такую бессмысленную трату ценного продукта. Знахарка поджала губы. Еще обидеться на меня вздумала. Я вздохнул, прогоняя ненужные эмоции, и терпеливо начал объяснять, понимая, что сделанного уже не вернуть. Тот Лемель, который вы заливали во фляге воинам, мог залечивать серьезные раны, мог давать дополнительные силы, даже возвращать человека с того света, если повезет. А та жидкость, которую мы с вами раздали жителям, Лемель напоминает лишь отдаленно. Поймите, концентрация эликсира тоже важна. А сейчас вы его развели до такой степени, что он не залечит и царапины. «Неправда!» — возразила знахарка. Я достал из-за пояса кинжал и полоснул по ладони. Было больно, но я уговорил себя потерпеть. Организм моментально начал восстанавливать поврежденное место, но я искусственно затормозил процессы в своей ауре, что отвечали за заживление, и поднял кувшин с остатками Лемеля. Плеснул на рану и стал ждать. Если жидкость сохраняла свои полезные качества, то заживление пойдет быстро, если же нет... Я добрых 2 минуты смотрел на то, как с моей ладони на пол капает кровь. Потом достал свою флягу с несколькими каплями Лемеля и зубами выдернул пробку. Долго тряс, прежде чем все остатки вылились на разрез. Вот тогда заживление прошло стремительными темпами, края раны стали затягиваться, а кровь сразу же прекратила капать. Понаблюдав за тем, как царапина на моей руке исчезла, я опустил ее и посмотрел на знахарку. Ее выражение лица я определил для себя как очень удивленное. «Но как же так?» — пробормотала она. «Ведь я вчера проверила точно так же, и все было нормально. Немного развела одну кружку той части, что была оставлена для жителей. А потом вы развели все, посмотрели на получившееся количество и сказали всем жителям завтра явиться с подходящей тарой, оставив его в этих кувшинах. Я указал на опустошенную посуду». «Ну да», — ответила смущенная знахарка. «А я разве не говорил вам, что Лемель имеет свойство быстро выдыхаться? Нарада — это не вода и даже не обычный травяной настой, который можно разводить водой сколько заблагорассудится. Это же смесь магии жизни. Да, ее можно развести, но она все равно выдыхается не так, как обычный настой, пропорционально количеству, а намного быстрее, чем находясь в концентрированном виде. Вы же оставили его на всю ночь, А за это время из кувшина испарилась не вода, а большая часть лимеля. И сейчас это просто приятный напиток, который можно пить вместо вина. Нарада устало опустилась на лавку и закрыла лицо руками. Я не спешил продолжать, пускай почувствует, как важно слушаться четких указаний. Кому, как не ей, понимать всю ответственность за приготовление зелий? Уж за свой век она должна была научиться точно следовать всем рецептам. Ладно, что-то знахарка совсем раскисла, как бы еще рыдать не начала. Я подошел к ней, присел рядом и тихо произнес. «Это не смертельная ошибка, поэтому незачем так убиваться. Слава единому, что никто не погиб, хотя все могло бы случиться. Надеюсь, это вы поняли. Я не знаю, как вы будете объяснять жителям, что им нужно будет прийти к вам еще раз, и не буду вас за это укорять». «Просто запомните все то, что произошло, ведь мы все учимся на ошибках. Правда, умные люди обычно на чужих, ну а мы все по старинке, на своих собственных. Так что приободритесь и подумайте, что сегодня вы стали еще немного опытнее, хорошо?» Знахарка убрала руки от лица и вытерла мокрые дорожки на щеках. «Хорошо», — шепотом ответила она. «Ну тогда вставайте». Улыбнулся я и первым вскочил, подавая ей руку. У нас внезапно появилась куча работы. Провозились мы часа 4. Я планировал управиться за гораздо меньший срок, но из леса вернулись ученицы-знахарки со свежим набором травок, так что пришлось продолжать. После того, как целебная жидкость была готова, я напряг девчонок, чтобы оббегали всех защитников города и пригласили их срочно зайти к нам за свежей партией зелья. Когда начали заходить бойцы, мы организовали разлив лимеля, заполняя их пустые и полупустые фляги. Наполнил я и свою фляжку, чтобы быть готовым ко всему. А потом попрощался со знахаркой. Той еще предстояло исправлять свою ошибку, а я совсем не хотел с этим возиться, понимая, что процесс затянется до поздней ночи. Она должна справиться без меня, ученицы помогут. Я же, посмотрев на заходящее солнце, отправился ужинать. Подходя к дому Хагела, я услышал крики, доносившиеся с заднего двора. Судя по голосу, там собрались все мои ребята. Я поспешил туда и обнаружил парней на тренировочной площадке. Они вместе нападали на воинов Хагела, держа в руках деревянные мечи. «Тренировка», — понял я, видя, как старательно защищают опытные воины какой-то кувшин, не давая моим бойцам к нему приблизиться. Я еще немного понаблюдал и решил не мешать процессу. Пускай учатся, заодно к доспехам привыкнут. Я же здесь явно был лишним, поэтому тихонько слинял и отправился ужинать. И встретил на кухне радушную Кару, прошептавшую мне на ушко обещание зайти сегодня после похорон. «Еще и похороны», — подумал я. «Опять придется принимать участие в печальной церемонии. Но хоть на этот раз она будет весьма недолгой, что не может не радовать». Съев плотный ужин, я чмокнул Кару в шейку, когда старая Марфа отвернулась. И вышел на улицу, размышляя, чем бы заняться до предстоящей церемонии. Час свободного времени у меня был, так почему бы не связаться с Алоной? Заодно и с ее отцом поговорить, прояснить ситуацию с поддержкой. Вернувшись к себе, я так и сделал. Сестренка, мягко говоря, была не в восторге от моих новостей. Но возражать не стала. Я забеспокоился. «Алона, что с тобой? Ты даже не обругала меня. Ты там вообще здорова? Как себя чувствуешь?» Гномка вздохнула. «Алекс, не стоит вести себя со мной, как с маленьким ребенком. Я же все понимаю. У тебя просто не было другого выхода. Так что не надо оправдываться. Я хочу думать, что ты остался помогать королю Мардинана только из благородных побуждений. И не хочу знать, чем это ты объяснил для себя». «Ого, взрослеет девочка», — подумал я. «Что-то долго мы не виделись». «Прошло всего полгода, а какие разительные перемены! Наверное, хороших учителей нашел ее отец, раз за такой срок». Я оборвал свои мысли и сказал. «Ты начинаешь меня пугать. Такое впечатление, что я проспал добрых лет 10, за которые ты успела стать довольно мудрой девушкой. Что там у вас творится?» «Ничего страшного, Алекс. Просто я, по твоему совету, начала недавно разбирать старые свитки, в которых записана история нашего народа. Знаешь, она очень отличается от общепринятой. Там совсем нет героев, зато подлости и жадности, хоть отбавляй. Не зря меня отец отговаривал от этого, хотя потом сам же и достал эти свитки, сказав, что они из его секретной библиотеки. Не переживай, Алона, в истории есть не только подлость, но чаще всего именно она попадает на страницы рукописей, так как наиболее быстро запоминается и надолго остается в памяти. Если один король правил тихо и мирно, и при нем народ жил спокойно и счастливо, в свитке он получит всего несколько строк. А вот если второй рассорился со всеми соседями, перебил своих родственников, пошел войной на друзей, это все нужно подробным образом записать. Так что учись читать между строк. «Но там же пустое место», — удивилась Алона, напомнив мне себя прежнего. «Иногда, чтобы прочитать, там нужно обладать большим умом и воображением. Этому тоже можно научиться, а я уверен, что отец подобрал тебе лучших учителей». В ответ сестренка мне пожаловалась. «Совсем они меня замучили. Не оставляют ни капли свободного времени. Магией приходится заниматься по ночам, будя всех в округе». Похоже, она продолжала совершенствовать умение работать боевыми плетениями, раз такой грохот на тренировках. Нет, рано я начал волноваться. Алона осталась большей частью той взбалмошной девушкой, которая так хорошо мне запомнилась. Эта мысль вернула мне хорошее настроение. Я поговорил с сестренкой на общие темы, мимолетом узнав о ее успехах на ниве ученичества и о ситуации в королевстве. Набеги кочевники больше не совершали, но войска с границы гномы убирать не собирались. Это напомнило мне о моей проблеме, поэтому я попросил Алону передать амулет отцу. «Хорошо, у него как раз должен закончиться совет». Начались минуты ожидания, а потом я услышал голос Шаракха. После кратких приветствий я поинтересовался, связывался ли с ним Фариам. В ответ правитель объяснил, что ситуацию знает, войсками поможет, но больше чем 3000 латников выделить не в состоянии, так как сам обеспокоен и не хочет оставить открытыми границы Подгорного королевства. «А зачем ты в это ввязался?» — спросил вдруг он. Я поинтересовался, есть ли рядом Алона, и, получив отрицательный ответ, подробно рассказал обо всех моих предположениях и опасениях. А напоследок посоветовал утроить бдительность не только на границе, но и в самом королевстве, чтобы в него под шумок не проникли имперцы со слащавыми речами и тугими кошельками. Шаракх немного подумал над моими словами, а потом заметил. «Ты рассуждаешь прямо как Фариам. Он тоже предлагал мне нечто подобное и предупреждал о возможных проблемах». Я усмехнулся и сказал, что не только у дураков мысли сходятся. А потом попросил сообщить Алоне, что теперь я буду связываться с ней нечасто, так как дел предстоит по горло. Шаракх пообещал и прервал связь, напоследок пожелав мне удачи. Пряча амулет на груди, я подумал о том, что именно удача мне сейчас явно не помешает.